Глава 31. Последняя встреча. Они условились встретиться у старой церкви. За лето она заметно обветшала. Стекло в длинном узком окне возле двери было выбито, а сама полуоткрытая дверь криво висела на одной петле. Он уселся на поросшее мхом бревно у восточной стены, откуда хорошо была видна дорога. Но Микель Сирма все равно застал его врасплох, бесшумно выйдя из-за угла. Он на час опоздал, но Ленцман ничего другого и не ждал. Сам сел рядом, прислонился спиной к стене. «Ну, как поживает Ленцман?» «Хуже и хуже с каждым днем. Сёр Варнагер не оккупирован, а заражен. Люди в форме повсюду, что твои тараканы?» «Я больше про работу спрашивал. Есть новости в расследовании убийства?» «Немного». Ленцман вздохнул. «Ты слыхал, что я в Харстеде приболел? Обычный грипп, но он оказался кстати. Познакомился там с дамой. Ну, так вышло, что я у нее на диване переночевал две ночи. И вот игра судьбы, понимаешь?» Он едва заметно покраснел. «Она работает в тамошнем отделении компании, которая добывает уголь на Шпицбергене. Их контора находится на втором этаже, в том же здании, что и склад, на котором нашли мотоцикл. И вот когда я лежал там на диване, одуревший от жары и аспирина, меня вдруг осенило, что этот наш убийца мог исхитриться и отправиться морем на север, а икону прихватить с собой». Микель Сирма медленно кивнул. «Не глупо придумано. И что Ленцман собирается делать дальше? Он сообщил угольной компании о своих подозрениях. Можно верить, что там, на севере, его арестуют?» Ленцман был удивлен, что Микеля Сирма так занимает это дело, и поэтому он спросил напрямик, почему занимает. Сам взял прутик и стал что-то чертить им в пыли. «Мы маленький народ, мы сам скольты, но у нас древние традиции, они уходят в прошлое на многие тысячи лет. И у нас есть свой язык. Некогда, в XVI веке, в эти пустынные земли пришел монах из России. Он выучился нашему языку, потому что видел свое призвание в том, чтобы привести нас, простых людей, к своей православной вере. И мы до сих пор держимся этой веры. Эта церковь одна из многих построенных тем монахом и другими». Микель Сирма замолчал. Он молчал долго, Ленцман собирался было что-то сказать, но сам вдруг заговорил снова. «Это убийство осквернило нашу церковь. Тот, кто убил священника, должен ответить за свои дела. Нам не дано знать, кто и когда совершит над ним суд, но мы знаем, что так и будет, сам Аскольте терпеливо. То, что сделали потом с церковью, для нас тоже важно. Пропало все церковное убранство. Мы хотим, чтобы его вернули. И икона должна вернуться на свое место. Теперь она пропадает, наша церковь. Когда все вернется, мы ее восстановим, чтобы нам было куда пойти». Он повернулся и посмотрел на полицейского. «Ленцман обещал нам помочь вернуть икону. Мы на него полагаемся». Ленцман тихо покачал головой. Что он мог ответить? «Это не так просто. В день, когда я покинул Харстед, на Шпицбергене угнали корабль. Харстедское отделение угледобывающей компании теперь под строгим надзором государственной полиции. Они и пальцем пошевелить не могут втайне от нацистов. Все письма перлюстрируются, радиосообщения прослушиваются. Угонщиков на борту ледокола захватили у Медвежьего острова. Они ждут суда. Дама, у которой я жил, боится, что почти всех приговорят к смертной казни, а кого не казнят, отправят в лагеря. Если кто-нибудь из нас проболтается о том, что компания могла нанять убийцу и помочь ему сбежать на север, эти сведения могут использовать как предлог для репрессий на шахтах Шпицбергена. Пока что мы ничего не предпринимаем, но в стороножке чего-то ждут. Вероятно, эвакуации с архипелага. Возможно, после этого они смогут больше». Двое мужчин еще немного посидели молча. В лучах низкого закатного солнца пейзаж вокруг них пламенел желтым, красным, зеленым. «Наконец-то тишина», — подумал Ленцман. Никто не обращался к нему на языке, который он предпочел бы не слышать. Никто не молотил кулаками по двери его кабинета. Не тарахтели вонючие грузовики, колонны которых вытесняли с дороги всех остальных. Только далекие крики птиц, комариный писк, да шелест ветра в сухой листве. «Твой лагерь где-то недалеко. Тебе ведь скоро уходить на зимнее пастбище?» Микель Сирма кивнул. «А сам что будешь делать?» Ленцман снова покачал головой. «Не знаю, здесь хорошо делать свою работу нельзя. Да меня здесь никто и не держит. Не женат я, и, похоже, не буду. Может, стоит поискать место на юге?» «Есть у самого новости от вдовы. Короткое письмо. Живут они у ее родителей на небольшой ферме, и вроде неплохо, сыну тоже. На следующий год пойдет в школу, хотя и маловато еще. Но тогда ему хоть будет о чем думать. Так она пишет. Он видел отца, священника, с перерезанным горлом. Может, статься, он теперь себя винит. Думает, несчастье потому случилось, что он отца оставил, а сам ко мне побежал. Но преступников он тоже ненавидит. Ну, один-то мертв. Думаю, один из братьев застрелил другого. А вот мы такого человека разыскиваем, холодного, безжалостного, расчетливого убийцу. Но Микельсирма хотела дальше говорить о сыне священника. Думает, что он в ответе. Ребенок не должен учиться ненависти. Когда он подрастет, из ненависти может родиться жажда мести. Лучше будет, если дело как можно скорее разрешится ради мальчика. Ленсман принялся гадать, чего же сам от него хочет и зачем просил об этой встрече. Он знал Микеля Сирму не один год, и никогда раньше тот так много не говорил. Сам как будто не надеялся увидеть его снова. Ленсману показалось, что они сидят и прощаются. Он кивнул. «Сделаю, что смогу. Но обстоятельства препятствуют следствию. Начальник полиции настроен против меня. Здесь, на севере, в государственной полиции, скоро останется один Хирт. Мне перекроют все пути. Ты наверняка слыхал, что того австрийца, коменданта военного лагеря под Цванвиком, внезапно перевели в Польшу. Он плакал, когда мне об этом рассказывал. Думает, это потому, что он не справился с поимкой шпиона и очень раздосадован». «Слыхал». Теперь прибыл новый комендант, немец. Он не желает сотрудничать с норвежской полицией. Высокомерный хмырь, считающий, что икшаться с норвежцами ниже его достоинства. Никаких дел с местным населением он иметь не желает, разве что творить расправу над теми, кто здесь еще остался. Каждый день новые аресты и казни. А я уж сомневаюсь в том, что он существует, этот партизан. Разве может один человек все время перемещаться, то и дело переходя через границу, да еще каждый день радировать русским и союзникам. Особенно сейчас, когда полным ходом идет кампания на Восточном фронте. Незаметно приходить и уходить, да еще и выполнять задания. Нет, это наверняка разные люди. А Ленсман так думает? Да. Солнце опустилось, небо с нависшими облаками окрасилось алым и золотым. Пора уходить, но сказано было еще не все. А знает Ленсман, что Сирма — это не фамилия, а прозвище такое. Зовут-то меня Борицын, но, похоже, никто этого больше не помнит. Если хочет, Ленсман может по-прежнему звать меня Микель. А мои-то меня зовут просто Сирма. Он удивленно посмотрел на Саама, обескураженный тем, какое направление принял разговор. А Ленсман, наверное, не знает, что значит Сирма на нашем языке. Нет, и что же? Серый волк. Так серые-то лапы везде прокрадутся, как тени в вечеру. «Ты?» — Микельсирма кивнул. «Как не боишься? А что семья? Они же всегда с тобой. А не замечал ли Ленсман, что нас, скольтов, и не видит никто толком? Невидимки мы. А бывает, и нас останавливают, и стоянки досматривают. Только мы им, немцам, противны. Они нас за людей не считают, а так, за тварей неразумных. Звери границу переходят, кто будет смотреть? Олени стада по своим тропам кочуют, кому какое дело?» Микельсирма улыбнулся своим мыслям, потом посмотрел прямо на Ленсмана. «Если бы Ленсмана арестовывать пришли, нашлось бы у него в кабинете такое, чему лучше бы не находиться?» Ленсмана кольнул страх. «А придут за мной?» Сам отвел глаза. «Но почему?» У Ленсмана закружилась голова. «А скоро?» «Сегодня вечером Ленсману не помешает дома прибраться, мало ли что. Есть ли у него ценности, которые он хотел бы на время спрятать? Мы тут о всяком говорили. Так нет ли чего по этому делу?» Ленсман подумал о желтой картонной папке с рисунками, набросками и заметками обо всем, что сам видел и слышал от свидетелей, о рапортах, которые он писал официально, и о тех, что составлял для себя. «Немного. Есть одна папка. Может, она пригодится тому, кто продолжит следствие? А не сжечь ли мне все это? Или спрятать можешь? Только если ее у тебя найдут, и ты, и семья окажетесь в большой опасности?» Микельсирма поднялся. «Я же сказал, никто скольтов не видит. Мы приходим и уходим, никому и дела нет. А Ленсману надо поторапливаться. И так уже засиделись. Папку пусть положат на кухонный стол. Я ее ночью заберу. И лучше бы нам пока не видеться». Двое мужчин еще постояли в сумерках, глядя друг на друга. Потом молча развернулись, и каждый пошел своей дорогой. Один скрылся за церковью, а другой стал медленно спускаться к дороге. Конец книги. Запись произведена издательско-полиграфическим тифлоинформационным комплексом «Логос ВОС». Май 2018 года. Звукорежиссер Алевтина Федорова. Читала Лора Луганская.